Глава 25. Аниме Игнис давало представление об окружающей меня обстановке куда более полное, чем зрение, и завязанные глаза нисколько не ухудшали мои ориентации в пространстве. Раскинутая на несколько метров вокруг энергия искры рисовала в моем разуме очень подробную картинку. Я видел каждую щелочку в полу, каждое движение складок на одежде своей соперницы, каждое ее движение и каждый взмах клинка. Точно так же я ориентировался в песчаной буре, которую создавал себе в помощь на арене во время занятия у мэтра Хармы. Линнея решила даже не призывать свой дар, а попыталась атаковать меня как простая смертная, метя плоскостью лезвия в бедро. Но все равно это был бы весьма чувствительный и болезненный удар для слабосильного воздушника. Пропусти я его, хромать мне пришлось бы пару дней как минимум. Однако я, к вящему удивлению девушки, легко поймал ее оружие в перекрестие гарды, а потом, повернув кисть, прижал к полу и навалился сверху. Мое тело хоть и не могло похвастаться особой статью и тяжеловесностью, но для стройной аристократки с избытком хватило и этого. Она не сумела выдернуть свою шпагу ни с первого, ни со второго раза. «Призови искру, Линни!» Позволил я себе легкую улыбку. «Так ты точно ничего не добьешься. Это мы еще посмотрим». Зло процедило Девита и попыталась пнуть меня по голове. Ее удар был точен и силен, так что мне пришлось сделать перекат в бок, уходя от летящей ноги, и высвободить заблокированное лезвие. Почти сразу, как только я принял вертикальное положение, моя соперница сделала еще один выпад, рассчитывая проткнуть мне плечо. К чести Линнеи нужно было заметить, что она явно не желала меня покалечить, а потому атаковала очень аккуратно, если не сказать деликатно. Складывалось ощущение, что каждый свой удар она слегка придерживала, словно боялась, что ее ослепленный оппонент его пропустит. На этот раз чужой клинок я принял между зубьев обеих сай, зажал его как ножницами, а потом крутанулся вокруг своей оси, вырывая шпагу из слабых девичьих пальцев. Аристократка явно не была готова к такому маневру, а потому просто замерла с вытянутой рукой. Ее выражение лица я не мог видеть, но что-то мне подсказывало, что она сейчас до крайней степени ошеломленная. «А?» Только и смогла изречь блондинка, не меняя положения. «Я же говорил, призови искру!» Откомментировал я, не скрывая насмешки. «Так тебе точно ничего не светит? Ты же обещала, что поблажек не будет, или я что-то не так понял?» Не успел я договорить, как по телу Лини пробежала волна, выжигающая мельчайшие отростки моей искры, которые касались ее. Она наконец-таки решила использовать аниме Игнис, и теперь я от нее вряд ли смогу допроситься пощады. Ловко поймав за эфес брошенную мной обратно шпагу, блондинка двинулась вперед. Теперь-то она перестала воспринимать меня как неполноценного противника. Дважды за столь короткий срок я успел продемонстрировать ей, что прекрасно вижу направление всех ее атак. Так что чем больше она меня недооценивает, тем меньше у нее шансов выиграть в нашем маленьком пари. Движения аристократки приобрели змеиную стремительность и птичью резкость. Каждый ее шаг теперь напоминал поступь охотящейся рыси, а жало клинка танцевало в воздухе подобно разъяренной осе. Из-за того превосходства в скорости и силе, которые даровали иные стихии своим обладателям, у меня уже не всегда получалось уворачиваться от тяжелого лезвия. И по той же причине я не мог так же легко зафиксировать ее оружие. Поэтому приходилось отражать ее натиск длинными штыками, протянутыми вдоль предплечий. Почему-то вспомнилась моя дуэль с Дексамом, когда я точно таким же образом защищался от его шестигранной рапиры. Вот только тогда я был простым мальчишкой, не способным призвать себе на помощь даже хилый сквозняк, а теперь мой уровень стал повыше, чем у любого из акалитов. По крайней мере, поддерживать свою искру в работоспособном состоянии я мог куда дольше, чем требовалось времени на опустошение трех эталонных мер песка. Именно этот аналог примитивных песчаных часов ставили в девинатории во время сдачи экзамена на звание владеющего. Студент мог официально завершить обучение и стать выпускником, когда докажет, что умеет держать свое аниме Игнис в напряжении дольше 2 часов. Примерно столько падал песок сквозь узкую горловину специальных чаш. Линия управлялась со своим оружием весьма виртуозно, но мне опять же сложно было определить ее уровень. Все фехтовальные школы этого мира, стремящиеся свести все свои движения в одну закономерную систему, оставались для меня слишком предсказуемыми. Однако это не мешало мне отметить грацию своей соперницы и уверенность, с которой она машет клинком. На некоторое время я ушел в глухую оборону, позволяя блондинке расслабиться и почувствовать свое доминирующее положение в поединке. И она, точно так же, как и Кает на арене, слишком сильно увлеклась, напрочь забыв, что она не хищник, и что у добычи тоже есть зубы. Дождавшись, когда лезвие шпаги в очередной раз звонко столкнется с одним из моих штыков, я со скоростью небесной вспышки метнулся вперед, с резким скрежетом скользя вдоль кромки чужого клинка. Невзирая на небольшое преимущество в скорости, Лини не успела среагировать и замешкалась, то ли не зная, как можно разорвать это опасное для нее сближение, то ли не понимая, чем оно ей грозит. И это единственное секундное промедление решило исход нашей схватки. Я подскочил к девушке на одно лишь мгновение и тут же ушел в сторону ее нерабочей руки. Туда, где она не смогла бы меня достать шпагой. Линея в полусхватке еще не успела осознать, что все закончилось, а потому быстро развернулась ко мне и попыталась предпринять новую попытку напасть. «Остынь, красавица!» — громко объявил я. «Ты проиграла!» «Почему это?» Недоуменно остановилась девушка и опустила острие оружия к полу. Вместо ответа я поднял на уровень плеча один свой стилет и продемонстрировал тонкую прядь светлых волос, повисших на одной из заточенных граней. Сдернув с головы тугую повязку, я наблюдал за тем, как аристократка со смешанным выражением смотрит на свой отрезанный светлый локон, а потом медленно трогает шею в том месте, где на бархатной коже красуется тончайший алый порез. «Он тебя сделал, Линя!» Довольно хмыкнул Кает, внимательно следивший за нашим боем. «Я ждал, что его сестра сейчас разозлится, начнет сыпать ругательствами и потребует продолжения поединка, но она лишь лучезарно мне улыбнулась». «Я приду после заката на главную аллею», — сказала она, убирая шпагу. «Не опаздывай, Данмар». С этими словами она прошла мимо, старательно виляя бедрами, и покинула зал, оставив нас с ее братом в помещении одних. «А ты не очень пунктуальный, да?» Насмешливо уколола меня Лини, когда я вышел к ней из тени раскидистых деревьев. «Просто понятие «после заката» очень растяжимое», — обезоруживающе улыбнулся я. «Кроме того, многие девушки любят немного опаздывать». «О, а ты великий знаток противоположного пола, выходит?» Линея по-свойски взяла меня под локоть и повела вдоль красиво выстриженных кустов, освещаемых магическими огнями. «Сколько у тебя уже было девушек?» «Ни одной», — честно признался я и снова расплылся в улыбке, на этот раз будто бы немного извиняющийся. «Я не ожидала от тебя честного ответа», — серьезно отметила моя спутница. «Знаешь, я тут кое-что о тебе поспрашивала и с удивлением выяснила, что тебе всего 13 лет. И тебя это смущает?» Девушка немного помолчала, шагая со мной в ногу, а я не торопился нарушать уединение ее мыслей, а просто прислушивался к аромату ее изысканных духов. «Скорее удивляет», — призналась она. «Как ты успел научиться так владеть клинками в столь юном возрасте?» «Ха, пожалуй, этот вопрос мне задает каждый встречный. Особенно это волнует высокородных, повернутых на собственном превосходстве». Но правда для любого из них будет слишком тяжела, поэтому мне всякий раз приходится таинственно отмалчиваться, предоставляя им делать выводы самостоятельно. «Это вышло как-то само собой». Неудовлетворенная моим ответом, Лини попыталась высвободить руку, но я прижал локоть к туловищу и не позволил ей этого сделать. «А ты многое себе позволяешь, Данмар», — изрекла аристократка, внезапно бросив свои попытки отстраниться от меня. «Извини, если обидел. Но с тобой так приятно идти рядом!» Подпустил я в голос немного подросткового обожания. «Ты заметила, что все встречные парни пытаются испепелить меня взглядом? Похоже, они не понимают, как такой недомерок оказался в компании Линнея Девита. Вообще-то ты выглядишь куда старше своих лет», — благосклонно поведала мне блондинка. «Так что вряд ли тебя кто-то считает недомерком. Ну ладно уж, так и быть. Можешь расслабить руку. Никуда я не убегу». Хмыкнув про себя и не став заострять внимание на том, что я уже дюжину шагов как не пытаюсь ее удержать, я свернул с аллеи и повел аристократку по почти безлюдной тропинке. Тут было все так же ухоженно и опрятно, ничуть не хуже, чем на центральных тротуарах. И здесь тоже светили магические фонари, отбрасывающие на прохожих свой мягкий свет. «А сколько тебе лет, Линея?» — спросил я, мерно вколачивая каблуки в мощенную камнем дорожку. «Разве ты не знаешь?» Надменно задрала она бровь. «Откуда бы? Думаешь, что твой род настолько знаменит, что по всей империи изучает вашу родословную?» Моя шпилька немного сбила спесь с Лине и напомнила ей, что Махия — это далеко не вся страна. Это здесь о них знает каждая собака, но еще может в Агате, где покойный Хаурай частенько кредитовал знатные дома и даже самого Иля. А в остальной почти сотне провинций о них могли не слышать ровным счетом ничего. «Мне 20», — несколько недовольно ответила девушка. Похоже, она давно уже привыкла к тому, что каждый встречный ухажер знает о ней достаточно много и неизменно пытается использовать свою осведомленность для угождения. «И ты все еще не замужем? С чего вдруг такие вопросы?» Подозрительно покосилась на меня блондинка. «Будь ты старше, я бы подумала, что ты сам метишь в мои женихи. Все-таки хорошо, что я всего лишь мальчишка, да? Могу позволить себе быть открытым и не возбуждать подозрений, будто вынашиваю за спиной какие-то коварные планы». «Данмар, прекрати!» Нервно хихикнула аристократка. «Я вовсе так не думала». В подтверждение своих слов она крепче прижалась и почти повисла на мне, оттягивая локоть. И мне вдруг подумалось, что дьявольские чары сработали в очередной раз. Линнея явно симпатизировала этому юному телу, но не знала, как это можно показать во время первой встречи, чтобы не нарушить приличий. Пока все идет неплохо. С благородной девицей за этот вечер я протоптал весь девинаторий вдоль и поперек несколько раз. Мы мило беседовали о всяких пустяках, не затрагивая никаких серьезных тем, но я все же не переставал раскачивать Линнею эмоционально. Мои слегка язвительные замечания через мгновение обращались в по-детски непосредственные и открытые комплименты, а иронию некоторых своих реплик я маскировал под юношескую бесхитростность. Аристократка просто не знала, как себя вести со мной, но это не вызывало у нее отторжения. Скорее наоборот, будоражило интерес. Ей давно наскучили меркантильные парни, которые в своих сладких грезах видели, как получают руку и сердце самой состоятельной красотки Махи. Причем никто не собирался скрывать, что основополагающим в их мечтах была именно ее состоятельность. Будь сестра Каэта уродиной, каких свет не видывал, вряд ли бы поток желающих породниться с Девита стал сильно реже. А тут вдруг появился мальчик-загадка. Да, слишком молодой, чтобы рассматривать его как кандидата на что-нибудь серьезное, но при этом довольно необычный и интересный. Юнец, который так и подогревает некогда уснувшее женское любопытство. Я мог раздразнить ее одним словом, а уже следующим заставить растаять и умиляться. И эти качели только усиливали впечатление блондинки от нашей небольшой прогулки. Когда Линя призналась, что утомилась от ходьбы и желает присесть, мы направились на арену. Там всегда было многолюдно, но не настолько, чтобы не нашлось свободных мест для пары человек. Мы расположились на длинной лавке амфитеатра, сев рядом, и принялись наблюдать, как на песке самозабвенно рубились фехтовальщики, воодушевленные вниманием наблюдателей с трибун. Это неизменно придавало обычной тренировке особенный шарм, как какому-то соревнованию с толпой зрителей. «Спасибо за этот вечер, Данмар», — мило проворковала Линнея. «С тобой было очень интересно». «Это тебе спасибо, что не отказала», — улыбнулся я. «Другая могла бы и послать наглого юнца куда подальше». «Ты слишком сильно помешан на своем возрасте. Поверь мне, не все судят о людях так поверхностно». «Да и как я могла тебе отказать? Это ведь было честное пари». «А ты всегда поступаешь по справедливости, Линя?» Хитро прищурился я и повернул голову так, что наши носы едва не соприкоснулись. «Я чувствую какой-то подвох в твоем вопросе», — тихо ответила блондинка, не пытаясь отодвинуться. «Но я отвечу честно. Я всегда стараюсь жить по совести, Данмар». Расстояние между нами было совсем ничтожным, и я смотрел в ее большие глаза, в которых многие мужчины этого мира без колебаний согласились бы утонуть. Долгая прогулка и магия осеннего вечера сделали свое дело, и аристократка сейчас смотрела на меня с пугливым предвкушением. С одной стороны, здесь было слишком много свидетелей, да и я, раз уж на то пошло, плохо подходил на роль кавалера в силу все того же возраста. Но с другой, она ведь сама сказала, что я слишком на нем зациклен, и ей явно хотелось добавить немного романтики в сегодняшний вечер. Быть может, даже, чем не шутит дьявол, превратить его в свидание? Я чувствовал, как моей кожи касается ее едва осязаемое дыхание, но внутри оставался холоден и мертв. Впрочем, как и всегда. Ни единой струны не зазвенело внутри от вида этого прекрасного и немного нерешительного лица. Один лишь только черный обелиск призывно вибрировал внутри меня, требуя прикоснуться к нему. Он желал, чтобы я призвал свою демоническую ипостась и повыгрызал лакомые кусочки душу всех, до кого только смогу дотянуться. Пожалуй, это было единственное искреннее желание, зародившееся во мне. Но можно ли было считать его по-настоящему моим? «Тогда как ты думаешь?» Понизил я голос до трудноразличимого шепота, заставляя собеседницу податься еще немного вперед, чтобы лучше слышать. «Не заслужил ли я небольшой награды за весь этот вечер?» «Это какой еще?» — скинула брови девушка, слегка отпрянув назад. «Если ты о том, чтобы, например, поцелуй?» Немного грубовато перебил я спутницу, пока она не сказала какую-нибудь глупость и не разрушила тщательно выстраиваемую мной атмосферу. Аристократка так и замерла со слегка приоткрытым ртом и округленными в изумлении глазами. Румянец начал постепенно наступать, заливая ее шею и щеки, а я все не отводил от девушки внимательного, жадного взгляда. Когда она учащенно задышала и перевела взгляд на мои губы, я отвернулся от нее и ткнул пальцем себя пониже скулы. «Хотя бы вот сюда, в щеку». Смутившись еще больше от того, что она чуть не совершила самую роковую, по ее мнению, ошибку, Линея, желая скрыть неловкость, опустила глаза. Ее тонкие женственные руки обхватили мою шею, возможно, чуть более пылко, чем требовала от нее окружающая обстановка, и призывно потянули к себе. Мгновение спустя я ощутил на своей коже горячее прикосновение ее мягких губ. И именно в этот момент, где-то на самой периферии зрения, я увидел, как полыхнуло пламя. Метафорическое, разумеется. Это взметнулось от резкого разворота копна рыжих волос, обладательница которых сейчас стремительно отдалялась, расталкивая всех, кто попадался на ее пути. Складывалось впечатление, что удаляющаяся фигура с трудом сдерживается, чтобы не перейти на бег. Она украдкой наблюдала за нами вот уже последние несколько минут, думая, что ее никто не замечает, а потому в полной мере смогла насладиться сценой нашего невинного поцелуя. Я давно приметил любопытный взгляд, направленный на нас, но не повел в сторону и глазом, чтобы не спугнуть единственного зрителя, ради которого вся эта прогулка и затеивалась. «Что ж, Астра, надеюсь, тебе понравился мой спектакль, и ты меня не разочаруешь».